Предупреждение. Ни в коем случае нельзя употреблять холодцы и им подобные блюда при болях в суставах, вызванных подагрой. При подагре из пищевого рациона пациента должны быть исключены крепкие наваристые мясные бульоны, блюда из субпродуктов.